Подождите здесь, пока я вызову оружейника, и мы сможем сразу установить имплантат. Мне будет спокойнее, если вы задержитесь, пока это не случится. Просто на всякий случай». Она встала и снова вышла. Родственники переглянулись, и мама Дины начала тихо плакать, обнимая ее. Дина, одновременно взволнованная и расстроенная, тоже обхватила ее. «Все будет в порядке, мам», – тихонько сказала она. «Я почти уверена. По крайней мере на 97-66%. Мама против воли рассмеялась, заразив всех остальных. Глава 27. Планирование и каморки. Тейлор осторожно поглядывала на стол, оккупированный уже известными только подозреваемыми стражами вкупе с Викторией и Медаллан, довольно тихо общавшихся меж собой. Дэн не стоит дело сыпал остротами. Карлос на большую их часть только вздыхал. Впрочем, девушке было заметно, что шуточки ему нравятся куда больше, чем парень готов был показать. В улучшенном зрении тепловое излучение показывало на его лице то, что большинство людей никогда бы не распознали. Тейлор пользовалась варговидением как одним из органов чувств все чаще и чаще, начиная привыкать к нему. В качестве сауриала или любой из остальных измененных форм дело шло куда проще, как девушка подозревала, благодаря тому, что ее мозг соответственно изменялся. Очевидно, что изменения аналогичной природы были даже в человеческом обличье, но пока инстинктивное использование не очень-то получалось. К усиленным обонянию и слуху привыкнуть было гораздо легче. Похоже, было весьма вероятно, что она сможет прекрасно распознавать ложь благодаря глазам и ушам, способным уловить все те незначительные сигналы, которые обычный человек вообще бы не заметил. Тейлор порылась в весьма и весьма обширной школьной библиотеке и нашла пару книжек о произвольных и непроизвольных реакциях в разделе биологии, часть курса по неврологии для старших классов, и взяла на дом, продираясь сквозь них с помощью варги. Как оказалось, он знал, что было не так уж удивительно, куда больше о человеческих телах, чем Эберт ожидала поначалу, хотя и употреблял иную терминологию. Они на пару учили единую терминологию для различных наук, которые касались полученных Тейлор от варги способностей, даже несмотря на то, что в целом ряде случаев слово «научный» более точно было бы заменить на «магический», эта мысль все еще вызывала у девушки улыбку. Демон предупредил, что, хотя со временем определенно сможет обучить ее кое-чему из своей разновидности магии, одной из тех, которым имеющие соответствующие способности люди никогда не смогут обучиться в силу различий между демонами и недемонами, но процесс будет медленным. Девушка не слишком расстроилась, новых способностей даже сейчас более чем хватало, чтобы занять ее на долгое время. Часть, относящаяся к смене формы, всего спустя месяц стала такой простой, что порой Тейлор было сложно припомнить, когда же она не могла без труда отрастить когти и чешую. Требовалось усилие воли, случайно это произойти не могло, в целом это, вероятно, было хорошо, но не требовало серьезного напряжения. Варге все еще приходилось помогать с новыми вариантами облика, но уже разработанные получались просто, как целиком, так и по частям. Предвкушая выходные, полные экспериментов, Тейлор улыбнулась про себя, отвернулась от стражей, впрочем, даже так часть ее внимания осталась за ними, и повела бровью в сторону Мэнди, которая сказала что-то, что Тейлор прослушала. «Прости, мысль убежала. Что там было, Мэнди?» «Я спросила, не хочешь ли ты пойти с нами посмотреть кино сегодня вечером?» Театрально вздохнула подруга. «Там идет та новая мультяшка Салиф, которая кажется довольно забавной, как приручить дракона», и покосилась на Люси, пока Тейлор давилась ржанием из-за уместности названия. «Люси хочет посмотреть, ну, знаешь, рептилии. Ей хочется собственного дракона». Люси покраснела, а Мэнди с Тейлор ухмыльнулись. Ричи и еще один парень, Эрик, сидевший за соседним столом и болтавший с китаянкой, рассмеялись. «Она тебя сделала, Люси. Эй, а вдруг у тебя получится усыновить Лунга?» С дурацкой ухмылкой заметил последний. «Не думаю, что из этого выйдет что-то хорошее», девушка вздохнула, но улыбнулась. «Он не слишком миленький». «Да, определенно не то слово, которое кто-нибудь свяжет с Лунгом», фыркнул Эрик. «Опасный, вот это хорошее слово. Псих тоже в тему». Люси, хихикнув, кинула в него картошкой фри и согнулась пополам от хохота, когда парень ловко поймал ее в воздухе ртом, прожевал и широко ухмыльнулся. «Идиот, талантливый идиот, Люси», усмехнулся тот. Девушка принялась еще швырять в него картошкой, большую часть Эрик поймал ртом, пока один из учителей, наблюдавших за кафетерием, не поймал ее взгляд, отчего китаяночка снова зарделась и быстренько прекратила. «Попалась», — засмеялась Мэнди, повернулась к Тейлор, наблюдавшей с удовольствием за сценой, и добавила: «Ну, ты в деле, идут все присутствующие, включая этих двоих пацанов и еще парочку в классе. Завтра вечером в 7:30 на Плаза в Даунтауне, можем потом перекусить». «Звучит здорово». «Спасибо, Мэнди», — улыбнулась Тейлор. «Я спрошу у папы, но не думаю, что будут проблемы». «Отлично. Напиши, если потеряешься или не сможешь участвовать». «Окей». Почувствовав спиной взгляд, Тейлор мимоходом огляделась и увидела сверлящего ее взглядом Дина. Парень быстро отвел глаза, едва она повернула голову, и сделал вид, что разглядывал доску на стене рядом с раздачей горячего, на которой было написано меню на завтра. Слегка развеселившись, девушка вернулась к еде. Юноша, похоже, был не в состоянии игнорировать ее полностью, но стоило проявить снисхождение за то, что пытался. Тейлор подумалась, что она, похоже, в безопасности от этой четверки, по крайней мере, пока. Это вызывало облегчение. К стражам у Эберт, вообще-то, претензий не было, но почти полная уверенность, что СКП покрывала Софию Хесс, поубавила желание сблизиться, несмотря на новообретенную уверенность в отношениях с людьми. Слава и их довольно неудачный контакт были отдельной историей, даже тогда Тейлор была уверена, что это исключительная ситуация. Девушка пахла сильным напряжением, и была весьма рада сделать блондинке скидку. Но существовал предел тому, с чем она готова была мириться. Как Эберт и говорила Алану Барнсу, намерений забывать или прощать месяцы и месяцы умышленных измывательств, через которые ее пропустил триумвират боли, у нее не было. Тейлор могла с этим жить и двигаться вперед, но не собиралась просто сделать вид, что этого никогда не было. По мнению Варги, оставлять подобным людям жизнь, вероятно, само по себе было ошибкой, поскольку не было никаких гарантий, что они обретут фактически утраченный здравый подход к жизни. Тейлор едва заметно вздохнула, добивая салат. Оставалось надеяться, что она никогда никого из них больше не увидит, а если увидит, ну, посмотрим, что тогда будет. Если София желает ссоры, она ее получит, но она будет очень короткая и строго по существу. При некоторой удаче этого никогда не случится. Юной полудемонице было совершенно неинтересно выяснять, какова на вкус голова девушки. На секунду ее позабавила мысль, что это блюдо будет довольно жилистым. Ушла в себя, Тейлор, поинтересовалась сбоку Люси, видимо, заметив вздох. Тейлор покосилась и увидела подругу, слегка озабоченно смотрящую на нее, и улыбнулась в ответ, типа того. Просто подумалось про скверные впечатления от Уинслоу. Кое-что про них напомнило. Эберт пожала плечами. «Неважно, эта часть жизни закончилась, а в новых мне офигенно весело. Если в твоей жизни есть темные пятна, это может быть сложно», — печально отозвалась Люси с легким кивком. «Я знаю, я», — девушка прервалась, сглотнув. «Я сказала бабушке нечто ужасное, когда мне было 12, потому что она не пускала меня играть с друзьями, пока не сделаю домашку. Я накричала на нее и все равно ушла». Юная азиатка уставилась в тарелку. Мэнди и остальные смотрели на нее с сочувствием, явно уже зная, чем все кончилось. «Пока я гуляла, у нее случился сердечный приступ. Мама и папа ушли по делам, так что дома были только мы. С бабушкой никого не было несколько часов. Сосед нашел ее лежащей на земле на заднем дворе. Если бы я была там, то могла бы вызвать 911, и она осталась бы жива». Девушка тяжело вздохнула. По ее щекам бежали слезы. «Мне всегда хотелось знать, в первую очередь, не моя ли вина в том, что у нее случился приступ. Я вела себя так гадко с ней, даже при том, что любила. Я даже не попрощалась, все за обоими столами в пределах слышимости молчали, пока Люси завершала рассказ. Так что я знаю, каково иметь в прошлом что-то, что ты хотела бы суметь забыть, но в то же время не можешь». Аккуратно утерев глаза бумажной салфеткой, китаянка посмотрела на смазанный макияж на ней и снова вздохнула, но со слабой улыбкой. «И кстати, теперь я должна отойти обновить макияж». Мэнди с улыбкой погладила подругу по руке. «Люси, я пойду помогу», и они обе встали. «Со временем станет лучше, Тейлор, не волнуйся», — добавила Люси, слабо улыбаясь сквозь слезы. «Увидимся в классе». Задумчиво следя, как уходят две ее новых подруги, Тейлор кивнула себе. Она узнала кое-что новое и сильно печалилась за китайскую девочку, которая явно до сих пор сильно переживала из-за того, что случилось почти 3 года назад. И неудивительно, что это напомнило ей о матери. Та, кем Тейлор медленно становилась, не так сильно была этому подвержена, но полностью она это чувство никогда не переживет. Волевым усилием постаравшись не дать довольно внезапному мрачному повороту разговора подействовать на нее, Эберт подняла свой стакан с яблочным соком и медленно отпила, оглядывая кафетерий. Эрик и Рич встали, кивнули ей и двинулись прочь, чтобы что-то успеть в оставшиеся до конца обеденного перерыва минуты. Тейлор коротко махнула и продолжила оглядывать зал, разбирая по полочкам все запахи людей, проходивших на выход. Теперь она была вполне уверена, что, скорее всего, сможет опознать по запаху более трети школы, по крайней мере, как знакомых, даже если не знает их имена. Эта мысль ее веселила, но побочный эффект от всей этой фигни с силами был полезный. Особенно знакомый запах, один из тех, которые она специально запоминала, донесся сзади одновременно с тем, как Тейлор расслышала быстрые шаги. Внезапный удар по хвосту заставил дернуться и повернуть голову к происшествию. Ах! Эми Даллан растянулась на полу во весь рост за ее сидением, заставив Тейлор сочувственно поморщиться. Та явно споткнулась об ее незримое дополнение, к несчастью, немного чересчур далеко выставленное на проход, и со всего маху резко проехалась лицом по плитке. Девушка перекатилась и села, зажимая рукой нос и изобретательно ругаясь. «Да что это была за хрень?» Наконец прорычала Эми приглушенно, диковато озираясь по сторонам в поисках хоть чего-то, обо что могла споткнуться, но явно не в состоянии увидеть причину. «Черт побери, мой нос!» Из-под руки текла кровь. Вытащив пучок бумажных салфеток, они были на каждом столе в подставках, Тейлор встала и опустилась на колени рядом с целительницей, которая со всей очевидностью была не в лучшем настроении, причем еще до того, как чуть не сломала нос. «Вот, запрокинь голову и воспользуйся этим», — посоветовала Эберт, протягивая девушке салфетки. Их сразу же вырвали у нее из рук. «Спасибо, я в курсе, что делать с разбитым носом», — громко проворчала Эми, натужно сопя и почти давясь кровью, прежде чем впечатать и прижать бумажный тампон поверх лица. «Не думаю, что он сломан, но чертовски болит». Снова оглядевшись, целительница мрачно нахмурилась. «Обо что? Черт побери, я споткнулась. Это не ты была?» «Нет», — выдала Тейлор полуправду. «Я ничего не видела, только услышала твой вскрик и падение. Я не кричала, я взвизгнула». От удивления, с вызовом отреагировала Эми. Тейлор пожала плечами, слегка улыбаясь, но приняла замечание. «Окей, мне надо в медпункт, добраться до нормальных бинтов и пакета со льдом», — проворчала брюнетка, пытаясь подняться. Тейлор встала и предложила ей руку, параллельно бросив взгляд на стол, за которым были стражи с Викторией. Оказалось, что они ушли, по-видимому, уже направившись обратно в класс. «Вот», — предложила она. Эми раздраженно вздохнула и ухватилась за руку. Тейлор мягко потянула, без труда подняла девушку на ноги и посмотрела на нее, затем посмотрела внимательнее. Эми уставилась на нее зрачками, расширенными настолько, что глаза казались совершенно черными. Тейлор могла видеть, как кровеносные сосуды расширяются по мере того, как кровь приливает к лицу, а чувство электричества показывало, как нервная деятельность сходит с ума, ну, насколько она могла судить. С этим вопросом она не сильно экспериментировала, не считая использования для прослеживания силовых кабелей. «Ты в порядке?» Тейлор всмотрелась, затем помахала рукой перед лицом девушки. Потянулась, осторожно стукнув Эми промеж глаз указательным пальцем. «Есть кто дома? Алло, Эми?» С момента, как целительница впала в это сбивающее с толку состояние, прошло несколько секунд. Сквозь салфетки просочилось на лицо немного крови, пока Эми наконец не моргнула с диким видом и не помотала головой, вроде бы вернувшись к реальности. «Что за черт?» – прошептала она. Тейлор беспокоенно огляделась, увидев, что от обеденной толпы вокруг, считая, никого не осталось, а согласно часам на стене, до звонка осталось всего 2 минуты. «Эй, нам следует отвезти тебя к медсестре», — обратилась она, вернувшись к собеседнице. «Ты ведешь себя как-то странно. Может, головой стукнулась сильнее, чем думаешь?» Эми снова моргнула, затем огляделась, поморщившись. Ее правая рука все еще крепко зажимала нос, слегка надавив. «Сестра, верно?» — как-то ошеломленно пробормотала она, после чего повернулась и зашагала к выходу, потащив за собой Тейлор. «А ты не могла бы отпустить, пожалуйста?» — попыталась Тейлор, не желая грубить, но более чем немного смущенная. «Нет». Тейлор уставилась на девчонку Далланов и вздохнула. «Похоже, это будет один из тех дней, а он так хорошо начинался. Кажется, она пока довольствуется простым снижением уровня преступности небольшой тяжести». Говорящий выглядел несколько озадаченно. Никаких признаков стремления следовать примеру вообще кого-то из кипов. Она появляется, более или менее произвольно шарахается где попало где-то от часа до четырех, неизбежно находит совершающееся преступление, запугивает участников до ступора и снова исчезает. Несколько раз ее видели в компании стражей, она, похоже, с ними в дружественных отношениях, а также засекали на территории Союза докеров уже как минимум один раз. Провела там час, общаясь с разными людьми в здании. Его начальник откинулся за столом в дорогущем кресле и аккуратно погладил пальцем подбородок с зачарованным видом. «Да чего же необычно», — наконец выдал он. «Впрочем, и само создание необычно далеко не в одном аспекте, так что я полагаю, ее поведение всего лишь еще один пример того же порядка. Мы знаем, что оно делало в Союзе во второй раз. Нет, самое большее, что мне удалось выяснить, это что она что-то перемещала, но это скорее догадка. В самом Союзе у меня никого, но я над этим работаю». Досадно, едва заметно вздохнул человек за столом. «Ну да ладно, все хорошее требует времени. Ты подумал насчет иных способов проверить, на что оно способно?» «Не совсем», — заметил его агент. «У нас весьма неплохое представление о том, что она может из докладов от тех из попавшихся в тот раз наших людей, с кем мы смогли выйти на контакт. При условии, что они не свернулись в хныкающий клубочек», мужчина в отвращении покачал головой. «Хорошо, в деле она страшный монстр, но это просто жалко». Один из парней заявил, что теперь собирается стать священником. Начальник удивленно усмехнулся. «Можно предположить впечатляющую способность запугивать наименее развитых из нас. Обычно, чтобы создать подобную репутацию, нужны месяцы или годы, а не недели. Она, похоже, собаку съела на психологической войне», слегка нахмурившись, согласился докладчик. «Еще одна странность, не совпадающая по времени. Впрочем, я бы хотел посмотреть, как она управится с противником посерьезнее, чем простое пушечное мясо с волынами». Человек за столом немного подумал, затем улыбнулся, тонкой, жестокой улыбкой. «Думаю, было бы интересно взглянуть, что случится, если привлечь крюковолка. Как вы предлагаете такое организовать?» – спросил агент, выдавая некоторое недоумение. «Будет довольно просто. Крюковолк, конечно, не слишком умен, впрочем, он определенно хитер и прекрасный боец. Из того, что ты мне рассказывал, на настоящий момент она управилась с парой дюжин его прихвостней. Пожалуй, нам стоит довести сей факт до него и заодно предложить сделать из этого случая пример. Этого типа несложно разъярить настолько, чтобы он напал. Тем не менее, напал где?» Посмотрел на него подчиненный. «Передвижения Сауриал скорее случайны, она, похоже, не имеет устоявшегося маршрута патрулирования, как многие из кипов, да и пока не заявила никаких конкретных территориальных претензий. Столкнуть их случайно может быть непросто, а если он просто рванет носиться в ярости, то не сразу ее найдет. Однако оно дважды посещало Союз и, вероятно, их связывают некие взаимоотношения. Вполне возможно, что если навести на них крюковолка, укрепив того в его намерениях, то будет реакция. Если нет, мы ничего не теряем, кроме нескольких докеров, не состоящих на окладе, и некоторой толики усилий». «Ага», — медленно кивнул первый. «Я вас понял. Да, может выгореть. Позаботься об этом. И, пожалуйста, как можно быстрее. И в этот раз не забудь камеру». Первый кивнул без лишних слов, встал и покинул офис, в то время как его начальник положил перед собой стопку бумаг и принялся знакомиться с ними. Голова кружилась из-за более чем серьезного удара пол кафетерия. Эми несколько неуверенно вышагивала в направлении медпункта, таща за собой довольно неохотно следующую новенькую, на которую Дин, насколько она заметила, уже неделю как положил глаз. Девица, которую, если младшая Даллан правильно помнила, звали Теймар или Тейли и что-то вроде этого, вздыхала себе под нос, но было не похоже, чтобы она сильно расстроилась. Да что за чертовщина тут творится? Вот какой вопрос занимал Эми с того момента, как она ухватилась за руку девушки. Внезапно ее подхватил неодолимый порыв, едва они приблизились к кладовой, которая, как Даллан-младшая случайно узнала из-за связанной с сестрой истории, обычно была не заперта. Как только они оказались напротив, Эмир рванулась в бок, сцапала дверную ручку и дернула, открывая дверь, затем затолкала спутницу внутрь и последовала за ней, захлопнув за собой дверь. «Какого черта? Взвыла ты вы или как ее там? Ты что творишь, чудила? Я думала, ты хочешь пройти к медсестре?» «На минуту», — прошипела Эми, оглядываясь в почти кромешной тьме каморки. Отпустила руку, в которую последние пару минут вцепилась точно тиски, затем повернулась и повела вдоль стены руками возле двери, пытаясь найти выключатель. «Ты не это ищешь?» — беззлобно осведомилась девица. За этим сразу же последовал щелчок, и вмонтированная в потолок лампа дневного света загудела, возрождаясь к жизни. Эми развернулась и увидела свою пленницу, как раз отпускавшую шнур на стене кладовки, идущий к выключателю над ними. «Да», — ответила целительница, пристально вперевшись в девицу, параллельно озадачившись на секунду, как она с такой легкостью нашла выключатель, и по какой причине ты затащила меня сюда, или это просто трудности при знакомстве с новыми людьми, ты или как ее, казалось, скорее забавлялась, чем была удивлена. «Должна сказать, твой подход к приобретению друзей несколько дерзкий. Что ты за хрень?» — выпалила Эми, не в состоянии сдержаться. Девица внезапно перестала двигаться, совершенно, и просто уставилась на Эми, до которой внезапно дошло, что она, возможно, совершила ужасную ошибку. Глаза девушки слегка сузились, придав лицу на удивление хищный вид, а язык тела слегка поменялся, и это было особенно жутко с учетом того, что на самом деле она не шевелилась. Эми с трудом сглотнула. «В смысле? В смысле? Ты как-то разузнала кое-что, что я предпочла бы, чтобы ты не знала, девушка?» Эми начинала думать, что это не совсем подходящее слово, говорила голосом, в котором человеческого было куда меньше, чем героине требовалось для счастья. «Не могу не спросить себя, как и, что куда важнее, что ты намерена с этим делать?» Она наклонилась ближе, заставив сестрицу Даллан внезапно осознать, насколько ее собеседница высокая для девушки-подростка, не говоря о том, как ее стройное тело внезапно словно создало впечатление чего-то куда более опасного и чертовски более крупного. И ее глаза что, слабо полыхали? От дерьмо, голосами был совсем слабым. «А да, вот дерьмо, Эми Даллан», — прошипела девушка. «Говори, быстро». Мысли завихрились в голове, Эми попробовала сообразить, как выпутаться из ситуации, в которую сама себя загнала одним идиотским поступком, неожиданно ощутив понимание, что чувствовала ее сестра, когда поперла на Сауриал безо всякой разумной причины. Это навело ее на мысль, глаза ими расширились. «Сауриал», — выдохнула она, и даже не увидела движения противницы. Прежде чем она осознала, что происходит, целительницу швырнула на дверь пара покрытых чешуей рук с когтями длиной в дюйм, щекочущими ее кожу. Ноги повисли в футе от пола, лицо, куда менее человечное, чем секундами ранее, застыло в считанных дюймах от ее, острые зубы обнажились в рычании. «По краю ползаешь, Эми», — мягко констатировала схватившая ее тварь. «Говори очень быстро и очень честно, или я буду вынуждена столкнуть тебя в бездну. Моя сила позволяет видеть всю биологию организма, если я его касаюсь», — Эми болтала, дрожа и даже не пытаясь что-то скрыть. Она прекрасно представляла, насколько реальна угроза в отношении ограничения по времени. «Я могу изменять любую органику вплоть до ДНК. Целительная сила – это побочный продукт». Страх заставил ее рассказать куда больше, чем она открывала кому-либо ранее. «И когда я предложила тебе свою руку, девушка, Сауриал», – говорила задумчивым, но все еще не вполне человеческим голосом. «Я тотчас увидела, что ты другая», – Эми встретилась взглядом со своей пленительницей. «Сильно другая. В смысле, совершенно отличаешься в некоторых специфических отношениях от всего, что я когда-либо видела или даже слышала. Твое ДНК или что-то, что, по-моему, является его эквивалентом, это полное безумие. Четверная спираль, не двойная, настолько избыточная, что не верится. Моя сила вообще с трудом может сделать с ней что-то осмысленное. Я как-то могу видеть, не спрашивай как, что ты совместима с человеческой ДНК, но во всем остальном и во внешних проявлениях большая часть тебя совершенно чужая, буквально, как что-то, что никогда не жило на этой планете. Хэмэм, создание казалось искренне заинтересованным, но не удивленным. Ты уже знала, верно, не в конкретных деталях, но, в общем и целом, да, я знала, отозвалась та рассеянно, выглядя почти как если бы она в то же время вела еще один разговор. Что еще? я вообще не могу на тебя влиять. Если пытаюсь, моя сила просто говорит «не-а». Ты пыталась влиять на меня?» Глаза Сауриал вновь резко полностью совершенно сосредоточились на ней. «Я все еще пытаюсь», — проскулила Эми. «Я пыталась усыпить тебя с того момента, как ты меня схватила. Все, что сила делает, это головную боль для меня. А, так вот что». Сауриал осеклась, склонила голову на бок, затем кивнула сама себе. «Прекращай». «Ладно», — взвизгнула Эми высоким голосом. «Ладно, я прекращаю». «Отлично. Спасибо за информацию, очень содержательно. А теперь, что нам делать со всем этим?» Девушка склонила голову на другую сторону, внимательно изучая Эми. Целительница снова сглотнула. «Я воспринимаю угрозы, или возможные угрозы, моей семье чрезвычайно серьезно. Я не очень-то рада тому, что ты знаешь. Твой приятель Дин уже достаточно большая проблема, но он, по крайней мере, имеет достаточно здравого смысла, чтобы не нарываться в этом отношении. Не могу не удивиться, почему ты поступаешь иначе. Это бесит. Итак, почему ты так поступаешь?» Негромко осведомилась Сауриал. «Потому что от меня этого все ждут», — тяжело вздохнула в ответ Эми. «Я должна лечить людей, должна использовать свою силу для добрых дел, или я могу просто дойти до использования ее для чего-то ужасного. Я могу уничтожить город одним дыханием, а может даже всю планету без особых усилий. Ты не поверишь, насколько меня ужасает обладание подобного рода могуществом. Порой мне так хочется, чтобы триггер никогда не случался. Не знаю, как насчет планеты, но разрушить город — это запросто», — через несколько секунд отозвалась девушка. Несмотря на замечание, угрозы в ее голосе поубавилось. «Так что некоторое представление у меня имеется». Эми воззрилась на нее, но решила, что уже достаточно глубоко загнала себя в задницу, и не стала спрашивать. «Так что, это все просто потому, что ты увидела кое-что интересное и решила разузнать побольше», — уточнила девушка, вздохнув на кивок Эми. «Эми, тебе точно надо подучиться контролировать порывы, пока они тебя не убили. Что случилось с неписанными правилами?» Эми поморщилась и пожала плечами насколько смогла в жесткой хватке. «Я не подумала. Похоже, это у вас семейное», — осклабилась собеседница. Эми не смогла сдержать смешок. На самом деле, это было довольно забавно, если предположить, что она действительно переживет разговор. «Слушай, я никому не скажу, обещаю. Ты пугаешь меня до глубины души, и я реально не желаю видеть, что ты можешь устроить, если слетишь с катушек», — Эми говорила честно и медленно, стараясь донести истинность заявления до пристально разглядывающей ее девушки. «Я протупила, знаю, и мне действительно жаль. Можем мы просто типа как забыть обо всем?» Сауриал несколько долгих секунд изучала ее лицо. Наконец она спокойно вздохнула и осторожно опустила пленницу на ее ноги. «Вам, девицам Даллан, действительно надо держать хотелки в узде», — вздохнула она. «Не хочу оказаться вынужденной убить и съесть панацею чисто потому, что она не в состоянии держать рот на замке». Эми побледнела, совершенно неуверенная, что полуящер шутит. «Эти зубы». Содрогнувшись, она неистово замотала головой. «Я никому не скажу. В смысле, я и так», — и захлопнула рот, когда девушка напротив посмотрела на нее с любопытством и слегка улыбнулась. «Ты уже знаешь, кто такие половина исцеленных тобой кейпов, если не всех, верно? Твоя сила способна их распознать». Чувствуя себя полной дурой снова, Эми медленно кивнула, потирая лоб от злости на себя. «У этой девчонки явно чересчур острый ум, как и зубы. Черт, прошу, никому не рассказывай. Не имею совершенно никаких намерений выдавать чьи-либо еще секреты». «Эми, уж поверь», — на мгновение девушка приняла ошарашенный вид. «Вот только интересно, сколько еще кейпов могут то же самое тем или иным способом?» Она тихонько фыркнула. «А было бы прикольно, если бы они вокруг дюжинами шатались, причем каждый знал бы, кто все остальные, но полагал, что он один такой осведомленный». Эми вытаращила глаза и начала смеяться. Сауриал через пару секунд присоединилась. Затем, согнувшись, подняла окровавленную стопку салфеток с места, куда ее уронила Эми, с отвращением обозрела и положила на полку за плечом. Минутку потыкавшись туда-сюда, нашла рулон бумажных полотенец для диспенсеров в ванной, вскрыла пластиковую оболочку быстрым движением когтистого пальца, затем выдернула несколько сегментов и протянула Эми. «У тебя все еще кровь идет немного», — обратила она внимание. Пока Эми разбиралась с этой проблемой, собеседница замотала окровавленные бумажки в новый кусок полотенец и подняла, снова отложив рулон. Затем протянула другую руку, уже вернувшуюся в норму, как и зубы с глазами, и произнесла: «Тейлор Либерт, приятно познакомиться, Эми». Слегка офигев, Эми посмотрела на предложенную руку, затем осторожно пожала, удерживая у носа бумажные полотенца. «Эми Даллан, разумеется, также известная как Панацея. Рада познакомиться, и я действительно сожалею. Да все путем, просто ничего не говори. Я в том плане, что будет весьма паршиво, если кто-то начнет угрожать моей семье». Ее взгляд обещал всякому, кто будет достаточно туп для попытки, немедленное расчленение. Эми передернула. «Верю. Вот и хорошо. А теперь отведем тебя к медсестре, затем получим разрешение, чтобы меня не оставили после уроков. Я тут всего с неделю и не хотела бы, чтобы дела пошли наперекосяк так скоро», — скупо улыбнулась Тейлор. Тейлор». Эми тщательно и осторожно подбирала слова, в то время как собеседница, уже совсем обычная на вид, насколько может выглядеть обычной довольно высокая девочка-подросток типа нее, положила руку на дверную ручку. «Да, а у нас не будет возможности в какой-то момент поговорить? В смысле, о тебе? Мне твоя биология все еще кажется обалденно чудной». Тейлор несколько секунд изучала ее с задумчивым видом. «Мне стоит в какой-то момент открыться для подобного», наконец отозвалась она. «Я подумаю над этим и дам знать. Спасибо. И я сожалею. Молчи об этом, и у нас не будет проблем», — обозначилась Тейлор. Эми кивнула. «Я буду. Вот только один вопрос». Тейлор чуть наклонила на бок голову, отчего Эми вздрогнула. Неожиданно она увидела это движение тем, чем оно на самом деле и было, легким налетом чуждой манеры двигаться, идущей от той части девушки, в которой не было ни на йоту человеческого. «Ты ведь пришелец?» — Тейлор прыснула. «Нет, Эми, я не пришелец. Я родилась в Брактонбей от совершенно человеческих родителей, уж поверь. Я просто теперь немного другая». Приоткрыв дверь, она посмотрела в обе стороны, затем открыла ее шире. «Пошли, надо показать твой нос, а мне нужно бежать на химию. Я уже полурока пропустила». Новая знакомая дождалась, пока Эми выйдет из каморки, и закрыла дверь. «Эми, возьми пару дней на отдых. Ты слишком серьезно пострадала». Целительница, обдумывая эти слова, последовала за конвоиршей в медпункт и вскоре слушала объяснение, как чуть не сломала нос от симпатичной, но все же малость чересчур веселой женщины, которой, похоже, идея о том, что величайший целитель парачеловек в мире так вляпалась, казалась смешной. Глава 28. Защитники и крюковолк. Стоя на ступенях у школы, Тейлор следила за Эми, пристроившейся, как обычно, слегка позади Виктории с книгой. Вид у нее был утомленный и несколько подавленный. Вторая из сестер Даллан вернулась в свое обычное компанейское состояние и трепалась с Дином и двумя подружками одновременно, смеясь и помогая себе жестами. Юноша с улыбкой слушал ее. Потом повернулся что-то сказать подошедшему Карлосу, толкнувшему его в плечо, кивнул и продолжил ждать, пока его девушка наговорится, и он сможет вставить словечко. Стэнсфилд заметил Тейлор и дернулся, едва уловимо, так, что большинство людей пропустило бы, и нарочито отвел глаза. Тейлор поймала взгляд Эми, та явно засекла и расшифровала едва приметные перемены, и чуть заметно кивнула ей. Эми кивнула в ответ. По ее лицу коротко пробежала слабая улыбка, и девушка вернулась к книге. «Сия девица может стать проблемой, мозг», — озабоченно пророкотал Варга. «Судя по тому, что мы ощутили, и в чем она созналась, способности ее чрезвычайно сильны, а я обеспокоен состоянием ее ума». «Как и я», — вздохнула Тейлор в укромности своего сознания. «Если она действительно может с такой легкостью изменять любую жизнь, то может вызвать мор, хуже которого не бывает. Но что мы можем сделать? Рассказать кому-нибудь в СКП, даже если допустить, что они еще не в курсе, это будет то же самое, из-за чего мы дергались насчет нее, только с другой стороны. И я не готова просто взять и прибить дуреху из-за того, что она может сделать. Полагаю, что все, что нам доступно, это постараться стать ей другом, ежели она нуждается в таковом», — произнес демон после паузы. «Она пребывает в одиночестве и изоляции даже среди следующих за ее сестрой. Не думаю, что она счастлива. Тебе подобная проблема более чем близка, и ты, возможно, сумеешь помочь. Может быть, я не намерена давить на нее. Вдруг ей просто нравится быть одной. Я в восторге от обретенных здесь друзей, но и быть самой по себе ничуть не хуже», — тихонько улыбнулась Тейлор. «Не то чтобы я теперь когда-нибудь была по-настоящему одна, за что весьма признательна. Как и я, мне весьма наскучили все те годы в заперти, где ни с кем было поговорить, рассмеялся Варга. Последние несколько недель были полны веселья, он погрузился в молчание, затем лукаво добавил, «Возможно, вы с юной мисс Даллан станете больше, чем просто друзьями. В конце концов, она затащила тебя в кладовку. Полагаю, это часть брачных ритуалов межчеловеческими подростками», Тейлор захихикала, заставив Мэнди, болтающую рядом с Эриком и Люси, посмотреть на нее с озадаченной улыбкой. «Прости, она меня не интересует. Не мой тип», — фыркнула она. Демон излучал в ее сторону веселье. «Просто предположение. Не самое здравое», — отозвалась девушка. «Но думаю, если она хочет друга, то я могу им быть. Дам ей сделать первый шаг. Чувствую себя виноватой за такую бурную прелюдию, но она меня там действительно напрягла на пару секунд. Не хочу больше на нее давить и запугивать. Тейлор, чего так весело?» Поинтересовалась Мэнди, приближаясь с написанным на лице любопытством. «Просто думала о шутке одного друга, это меня рассмешило», усмехнулась та в ответ. «Но это типа как шутка для внутреннего употребления, от такой фразочки смех чуть снова не прорвался, вообще-то». Варга довольно пофыркивал от двусмысленной честности комментария. «Тогда ладно», протянула Мэнди, оглядывая подругу с ног до головы. «Чудишь ты, все равно, не забудь про завтрашний вечер, лады, надеюсь тебя там увидеть. Хороших выходных, думаю, я буду», улыбнулась Тейлор. «Увидимся». И махнув остальным знакомым, развернулась и побежала в сторону дома, легким размашистым шагом, скоро провалившись в привычный ритм. Когда же она оказалась достаточно далеко, а вокруг не было лишних глаз, завернула на аллею, активировала покров, перекинулась в Сауриал, снова вышла на дорогу и резко взвинтила темп, рванув посередине трассы на почти 40 милях в час в направлении дома. Вскоре она была у родного крыльца, улыбаясь про себя от любимых ощущений бега, тем более на таких скоростях. Добравшись домой, Тейлор все еще под покровом проскользнула с черного хода, скинула в прихожей рюкзак и прошла в кухню поискать чего-нибудь перекусить, поскольку немного проголодалась. Вскоре она уже ополовинила упаковку яиц, вернувшись в изначальный облик, не считая головы, чтобы было проще есть, и валялась на софе в гостиной, смотря послеобеденные новости. «Босс, у нас проблема», — просунул Марк голову в двери офиса Динни. Тот легонько вздохнул, но поднял глаза от бумаг на сотрудника охраны Союза. «Охрененно большая. Что случилось, Марк? Хренов крюковолк и не меньше 2 дюжин его дружков из Империи прут прямо сюда. Будут минут через 5, на вид все охреневшие и рвутся в драку». «Что?» — побледнел Динни. «Как? Без понятия, но только что звонил один из охранников рельсовой бригады. Крюковолк в дерьмовом настроении даже для него. Надо сваливать, прямо сейчас. С нормалами-то мы, может, и управимся, но шансов против такого кипа у нас нет. Для начала, он хренов псих и чуть не до черта неубиваемый». Раздираемый мыслями, Динни встал и посмотрел сквозь стекло офиса на втором этаже на внутренний двор под собой, где над разными проектами трудилось минимум 3 дюжины человек. «За это время мы не выведем отсюда всех», – пробормотал инспектор по персоналу. «И даже если сможем, они нас накроют прежде, чем мы отойдем на полмили. И что делать?» Вид у Марка был обеспокоенный, но и готовый выполнить все, что бы друг и начальник не попросил. «Вызывать группу поддержки», – наконец выдал Динни после долгой паузы. И с видимой неохотой вытащил мобильник и позвонил. «Это я. У нас нарисовалась очень большая проблема, которая движется прямо сюда и будет через 3-4 минуты. Не помешала бы помощь», — проговорил он. «Уже в пути», — сразу же отозвалась дочь, даже не спрашивая, в чем дело. Связь оборвалась. В равной мере чувствуя благодарность и беспокойство, мужчина убрал телефон обратно в карман и повернулся к Марку. «Запереть ворота, припарковать перед ними что-то большое и всех внутрь, живо, все вырубить. Если кто захочет сдержать ублюдков, убедись, что они вооружены, но драться ни от кого не требуется. Помощь будет меньше, чем через 10 минут, надо только держать их подальше это время. Будем звонить в полицию или СКП», уточнил Марк. «От полиции против него не больше проку, чем от нас. СКП пока нет». «Уверены, босс?» «Думаю, да», вздохнул Динни. «В любом случае, исходя из прошлого опыта, у них уйдет не меньше 20-30 минут, чтобы дошли руки объявиться, даже если мы позвоним сейчас. К тому моменту все так или иначе кончится». «Окей, босс, вы здесь, босс. Марк, завязывай меня так звать». «Ну, вы поняли, босс», ухмыльнулся мужчина. Динни со вздохом вышел за ним из офиса. «Посмотрим, вдруг мне удастся узнать, чего хочет Крюковолк. Может, получится договориться. «Осторожней, Динни», — предупредил Марк, внезапно посерьезнев после приступа легкомыслия. «Он мокрушник и не в себе. Не подходи слишком близко. Поверь, буду держаться подальше. А ты кому звонил?» — поинтересовался подчиненный на ходу. «Сауриал? Да. Хорошая девочка. Думаю, Крюковолка ждет небольшой сюрприз», — злобно оскалился Динни. Марк хмыкнул. «Очень на это надеюсь. Ненавижу ублюдка. Он так или иначе навредил многим моим знакомым. Хренова империя». Динни кивнул и двинулся к главному входу. Марк следовал с бейсбольной битой, взятой у Зифрана, присоединившегося, когда они проходили столовую. Здоровяк ничего не сказал, но постукивал собственной битой по ладони с безмятежным выражением готовности нести насилие в массы. Тейлор в боевой форме бежала изо всех сил по темнеющим улицам, увеличившись до примерно 8 футов роста, и, оставив за собой отметины когтей на дорожном покрытии, перемахнула перекрывший дорогу грузовик. Было около 6, и уличные фонари разгорались, пока солнце скрывалось за горизонтом. Полудемон выскочила за дверь и без единой посторонней мысли преодолела пол улицы меньше чем за 30 секунд с момента папиного звонка. В его голосе звучало напряжение, хоть и без паники. Однако девушка чертовски хорошо знала, что такой тон означает: отец сильно нервничает. «Может, барыги?» — пробормотала она на бегу уже где-то на полпути к месту событий. «Хотя нафига им атаковать владения Союза?» Папа говорил, они пришли к соглашению. С занесением в тело ПП. Опять проблема перевода. Здесь автор употребил слово «painfully», болезненно, мучительно, но также и до боли, крайне, очень, в большой мере или всей очевидностью. У нас нет способа выяснить это, нежели позвонить в ответ и не спросить или же просто пойти и посмотреть. Мозг, мягко указал Варга. Не волнуйся сверх меры, можно пересчитать по пальцам такие угрозы, каковые мы не можем устранить. При нужде и навеки. Знаю, буркнула девушка, знаю. Но я никогда не была в настоящем бою. Голос был такой, словно он боится, а папа не будет бояться обычных уродов, если только их не до черта. Что, скорее всего, означает Кипов. Мы отразим угрозу, какая бы степень ожесточения ни была потребна, выдал Варга. Тейлор не сдержала ухмылки. Некоторые сказали бы, что ты не способен решать проблемы без насилия. Сие просто означает, что ты недостаточно усердна в его применении. Мозг, рассмеялся демон. Его компаньонка продолжила бег, хихикая. Замедлившись у комплекса союза докеров, девушка прислушалась, изо всех сил напрягая чувства. Воняло в доках как обычно, но поверх присутствовал незнакомый запах значительного количества людей, с которыми она прежде не встречалась, ароматов, в которых узнавались оружейная смазка и гарь пороха, что означало пушки, а также множество иных запашков, которые вкупе наводили на мысль, что тут только что прошла масса вооруженных мужиков. Все это исходило от источника шума прямо по курсу, не меньше пары дюжин человек орали и матерились с большим количеством расистских выпадов. Отвечающий голос звучал более мирно, призывая незваных гостей успокоиться и объяснить, в чем проблема. «Папа», — проговорила она вполголоса, остановившись улицей выше, прислушалась, затем подняла взгляд, после чего вскарабкалась по стене склада перед собой и проползла на животе по крыше, заглянув на главный двор. Там было где-то 20-25 человек в цветах Империи 88, крутившихся у центральной фигуры, которую девушка сразу узнала по оголенному торсу, несмотря на то, что сейчас было довольно холодно, чтобы носить так металлическую маску волка. «Крюковолк, а он что здесь забыл?» — и услышала предельно ясный ответ. «Я знаю, что чешуйчатая мягкий знак здесь, жидовская морда», — прорычал Кейп. «Мне она нужна. Тащи сучку к нам или мы войдем к вам». «ПП, напоминаю, оригинальная фамилия Тейлор и Динни Хеберт, что созвучно английскому хибрив, иудей, еврей природный, так сказать. Жид обычно переводится как ев, но тут я позволил себе вольность в целях обескультуривания речика». «У вас неверная информация, Крюковолк», — отозвался отец на удивление спокойным, с учетом обстоятельств, голосом. «Сауриал здесь нет, только масса докеров, желающих пойти домой к своим семьям. Почему бы вам их не отпустить, и мы обсудим, что вам надо?» Он сделал паузу и ровно добавил: «И я не еврей, благодарю покорно, а похоже, что мнение краткое», — проорал Кейп. Потом повернулся к своим людям. «Зайдите сзади и ждите. Не дайте никому смыться», — добавил он потише. И, развернувшись обратно, взревел. «У вас 5 минут, чтобы выкнуть тварь, прежде чем мы войдем и сами ее выковыряем». Тейлор вздохнула, всерьез озлившись от мысли, что все это как-то сводится к ее персоне, и огляделась, определяясь с наилучшим вариантом. Конечно, она может просто свалиться им на головы и разобраться сходу. Если взяться за дело всерьез, пушечное мясо продержится секунды, но девушке не слишком-то хотелось кого-то калечить, если можно этого избежать. Если атаковать с развернутыми знаменами, скины примутся палить как сумасшедшие, так что могут поубивать собственных людей или ребят союза шальными пулями, прежде чем она их остановит. Ее излюбленные приемы «бей и беги» будут не слишком хорошо работать на открытом пространстве, где они вот так сбились в кучу, не говоря о том, что насчет Ки по уверенности никакой. Судя по тому, что Тейлор про него читала, изучая Империю 88, данный оборотень был практически неудержим. Правда, это означало, что ей нет необходимости слишком сдерживаться. «Мозг, он выдохнется скорее нас», — уведомил Варга. «Мы можем его скрутить, или просто убить. Я бы предпочла обойтись без этого, если он никому не навредит», — мягко отозвалась та. «Но если папу ранит, никто из ублюдков не вернется домой». Определившись с подходом, девушка скользнула обратно с крыши и на улицу, потом пробежала в круг 3 сторон комплекса к задним воротам, которые перекрывали 6 бойцов Империи, все со штурмовыми винтовками. Никто из них даже не понял, что она тут, прежде чем вырубиться. Обездвижив их кандалами на 24 часа, Тейлор пребывала в отнюдь недобром настроении. Полудемон быстро и эффективно обыскала тела, отобрав все, кроме кошельков, и сложила оружие, запасные патроны и прочие полезные штуки типа пары гранат какого-то типа в созданную Варгой большую сумку. Остановившись, обозрела пленников, затем клыкасто улыбнулась и срезала аккуратными ударами когтя ботинки, закинув остатки через ограду в комплекс. Удовлетворившись, девушка махнула через забор и просочилась внутрь через открытое окно на 2-м этаже, вернув по дороге облик Сауриал. «Господи!» — взвизгнул человек в комнате, внезапно крутанувшись с белым лицом. «Нет, просто я», — вполголоса сообщила героиня. «Простите, что напугала. Я пришла к Деннеберту. Те 6 имперцев позади больше не проблема. Человек, Тейлор его узнала, один из тех, кому она была представлена, когда заскочила получить письмо 2 дня назад, кивнул, успокаиваясь. Он выглянул наружу и зло улыбнулся. «Хорошая работа, Сауриал, спасибо. Пошли, отведу тебя к Денни». Девушка-ящер последовала за ним по огромному запутанному зданию к фасаду, где набирала силу стрельба. «Этот придурок не очень-то нас слушает, а?» — заметил Марк из-за спины Денни, выглядывающего из главного входа в административное здание с громкоговорителем в руке. «В самом деле, нет. И он почему-то уверен, что я еврей», — вздохнул Денни. «И, похоже, не любит евреев, или черных, или латиносов, или ладно, на самом деле всех», — он улыбнулся на смешок Марка. «Денни, Сауриал только что прибыла с заднего хода», — вполголоса сообщил Зифрон, подходя к ним. «Вырубила имперцев, стороживших наш тыл, и вдобавок сперла их оружие. Можем начать выводить людей, если быстро и тихо». «Хорошо», — Денни почувствовал облегчение. «Удостоверься, что все желающие уйти выбрались безопасно», — он на секунду задумался и неохотно добавил. «Раздайте оружие всем, кто знает, как им надо пользоваться. Я не хочу устроить здесь перестрелку, но, если дойдет до этого, желаю, чтобы подстрелили тех уродов, а не наших парней». «Лады, босс», — здоровяк кивнул, повернулся и снова скрылся. «Пожалуйста, Марк, не спускай с них глаз», — сказал Денни, протягивая коллеге громкоговоритель. «Я пойду пообщаюсь с Сауриал». «Действуй», — мужчина вжался в стену, оглядывая коридор с рацией в руке. У Денни была такая в кармане, с убавленным звуком, треща помехами посланий докеров снаружи и внутри комплекса. Рельсовые команды предупредили держаться тихо, пока не разрулят тему. Свою дочь он обнаружил в столовой в окружении полудюжины штурмовых винтовок разных типов, приличного количества боеприпаса и нескольких пистолетов, не говоря о паре ножей. Зифрон и Джон проверяли вооружение в компании еще нескольких человек, имевших, насколько он знал, военное прошлое или другой опыт обращения с огнестрелом. «Здравствуйте, Сауриал», — произнес он с улыбкой. Та улыбнулась в ответ. «Спасибо, что прибыли так быстро». «Нет проблем, мистер Эберт», — вежливо проговорила девушка-ящер. Насколько мужчина мог разобрать под чешуей, ее лицо выражало удовольствие. Выражение слегка сменилось на более жесткое. «Что за черт тут творится? «Честно говоря, не уверен», — отозвался вождь докеров. «Крюковолк и его подручные только появились, крича, что желают видеть вас. Понятия не имею, с чего они решили, что вы тут, или, для начала, зачем вы им понадобились. Возможно, за тем, что за последние пару недель я поймала на горячем довольно много их подонков», — вздохнула полуящер. «Я в какой-то степени ожидала, что рано или поздно нечто подобное случится, но не представляю, с чего это вовлекли вас. Сожалею, не волнуйтесь, пока никого не ранили», — заверил ее мистер Эберт. «Но не думаю, что они намерены выжидать и далее. Он дал нам 5 минут, около 5 минут назад, и вид у него свирепый». «Окей», — соскользнула героиня со стола, на который пристроилась. «Пойдем и разберемся с этим идиотом. Думаю, тут может потребоваться нечто большее, чем ваши обычные методы», — протянул, глядя на нее Динни. «Этот человек чрезвычайно крепок и опасен. Он может нуждаться в аргументации. Обширный такой». Изучающе посмотрела собеседница, затем оглядела полдюжины человек в комнате перед собой, которые вежливо, но с любопытством прислушивались, сохраняя молчание. «Ваши люди способны хранить секреты, по крайней мере, пока, полагаю, да», — Динни оглядел закивавших коллег. «В таком случае, есть у меня кое-что, прибереженное для особого случая». Девушка-ящер обнажила зубы в усмешке и изменилась. Динни против воли отступил на шаг при виде ее боевой формы, 8 футов ростом, в тяжелом вооружении, ухмыляющейся ему. Зефран яростно выругался и чуть не рухнул, при том, что один из остальных действительно сомлел. «Мягкий знак конем», — севшим голосом прошептал Джон. «Не могли бы вы представить меня вашей проблеме?» Подросшая, куда более опасная версия рептилии, произнесла это совершенно отличающимся от Сауриал голосом, пославшим мурашки по спине каждого в комнате. Динни улыбнулся про себя. Ей нравилась эта театральщина. Аннет бы гордилась. Все стремительно оглянулись на внезапный всплеск автоматного огня, эхом прокатившимся по зданию. «Мать его! Полагаю, у них кончилось терпение», — вздохнул Динни. Секундой позже в комнату ворвался Марк и чуть не упал в заносе, когда увидел скалящуюся над ним Тейлор. «С мягкий знак Господня мне в печенье», — взвыл мужик, выпучив глаза. «Марк, она с нами. Что происходит?» «Крюковолк только что перекинулся и развалил забор, его люди палят во все, что движется», — доложил Марк, снова нервно косясь на внимательно слушающую боевую форму. «Мы отвели всех подальше в основное административное здание. Около половины парней выбрались сзади, прежде чем началась стрельба. Они встречаются с рельсовыми командами. Бери оружие, найди укрытие», — приказал Динни, придя к быстрому решению. «Стреляй, если вынудит, но постарайся выводить из строя, а не убивать». «Босс, это и в лучших условиях непросто», — отреагировал Марк. «А ты выложись по максимуму. Мы не убийцы, мы защищаем свою собственность и своих людей», — Динни покачал головой в отвращении. «Чтоб этот городишко...» Он совсем рехнулся. «Иди, нам будет удобнее драться с ними внутри, а не снаружи. Мы знаем местность, они нет. Постарайся не умереть». Остальные разобрали и распределили оружие. Один пинал приятеля в обмороке, пока тот наконец не очнулся и убежал с ними. Несколько секунд спустя в комнате остались только Тейлор и Динни. Он повернулся к дочери, глядя на ее ящеричью голову в нескольких футах над собой. «Прости, что вовлекаем тебя, милая», — тихонько сказал мужчина. «Пап, думаю, это может быть моя вина, так что извиняться надо не тебе», — пожала плечами ящер, опустив голову, чтобы смотреть отцу в глаза. «Если тебя кто-нибудь ранит, я их поубиваю. Дорогая, постарайся по возможности обойтись без этого. Я понимаю и не осуждаю этот настрой, но ты слишком молода, чтобы убивать людей», — девушка с видимой неохотой кивнула после паузы. «Постараюсь, но Крюковолк пожалеет, что побеспокоил нас». «Это я переживу», — ухмыльнулся Динни. Они оглянулись на еще один взрыв пальбы, уже со всех сторон от них. «Слушай, у меня идея. Думаю, надо вдарить по максимуму, или они никогда не сообразят», — и он повел высящуюся над ним форму дочери через здание, направляясь прочь от перестрелки, пока докеры вокруг них медленно отступали. То и дело раздавались крики и вопли после попаданий. Мужчина отчаянно надеялся, что никого из его людей не ранили серьезно и не убили. Добравшись до места назначения, он распахнул дверь и указал внутрь. «Это должно сработать». Тейлор заглянула туда, ухмыльнулась и проследовала за отцом внутрь. «Крюковолк, для друзей, крайне немногочисленных, Брэд», — вызывающе зарычал на того, кто бы он ни был, — «к кто с примечательной точностью стрелял в него из здания Союза. Пули отскочили от его металлической фигуры, забарабанив вокруг. «Порватьев!» – яростно взревел Кейп. Его люди начали орать и стрелять, в равной степени отдаваясь обоим занятиям. Ответный огонь из строения напротив него был куда менее плотным и чертовски более точным. Один, следом другой, бойцы империи валились с продырявленной ногой, катаясь в муках и зажимая рану. Злодею не понравилось, что его выставляет на посмешище кучка людей, способных дать работу тем недочеловеческим отбросам, из-за которых Брактон Бей стал такой адской дырой. В ярости он зарычал и сменил форму, снеся парадную дверь комплекса и слушая, как его оставшиеся ребята движутся следом. Еще несколько выстрелов прогремело со стороны защитников, и установилась жуткая тишина. Крюковолк быстро огляделся и решил, что главный коридор ведет прямо к обратной стороне здания, где, как он полагал, находилась внутренняя рабочая зона, наилучший для них проход. Сместившись к своим людям, Кейп послал малые группы в разных направлениях, чтобы прикрыть прочие подходы и двинулся по коридору. Спустя 30 секунд погас свет. «Господи, она здесь!» – всхлипнул один из имперцев за ним. Брэд, не глядя, впечатал его в стену пинком. Захлопнило. Фонари, несколько лучей белого света пронзили тьму, позволив ему и оставшейся с командиром полудюжине видеть, куда они идут. Далекий крик заставил всех застыть, переглянуться и двинуться дальше. Еще минута медленного продвижения, еще два крика и полдюжины вспышек выстрелов после, его люди начали выглядеть так, словно хотели бы оказаться где-то еще. Необескураженный крюковолк лязгал по коридорам строений Союза, не заботясь о том, кто его слышит, и решительно настроенный найти чешуйчатую девку-ящерку, которая в последнее время доставила империи столько хлопот. Черт, да она, вероятно, даже не белая под этой чешуей, просто здоровая зверюга, шляющаяся тут на задних лапах, которую надо опустить. Добравшись до большой двери, похоже, ведущей на какой-то склад, злодей пинком распахнул ее и вошел. Его люди рассредоточились позади. Посреди помещения под единственным светочем в зале без окон, тусклой лампой аварийного освещения, стоял высокий тощий мужик в очках, словно ожидая их. «Крюковолк», — вежливо произнес мужчина, — «что вам угодно?» Он узнал голос человека, который пытался уболтать его свалить. «Жиденок Эберт, Сауриал, мне нужна Сауриал. Она стоила мне массу денег и людей. Думаю, мне хочется хорошую пару сапог из шкурки ящерицы». «Я вам говорил, Сауриал здесь нет», — ровно ответил Эберт. «Я тебе не верю. Я знаю, она тут. Кто вам такое сказал?» Крюковолк шагнул ближе, его клинки заскрежетали металлом о металлу. «Не твое дело. Где она?» Эберт вздохнул. «Простите, но Сауриал не здесь», и, сделав паузу, тонко улыбнулся. «Но она прислала друга. Не желаете встретиться с ней?» Уже готовый ответить, крюковолк всмотрелся в тень позади мужика, которую принял за какую-то перемешанную и разобранную промышленную машинерию. Что-то двигалось, приближалось из-за левого плеча Эберта. Оно открыло пылающие оранжево-желтые глаза с кошачьими зрачками и посмотрело на него. Следом рот образовал улыбку, вызвавшую у него содрогание. Улыбка была переполнена блестящими белоснежными зубами длиной несколько дюймов и источала ауру надвигающегося месилова. За его спиной некоторые из его людей слабо выругались, один начал молиться. Кей поглянулся и заметил, что их осталось меньше, чем было несколько секунд назад. Снова посмотрев на крупную голову рептилии в сине-черной чешуе, нависающей во тьме в футе над плечом Эберта, злодей попробовал прикинуть, что делать. Это была не Сауриал, ничего общего с Кейпом на просмотренном видео, кроме рептильной наружности. Оно выглядело очень опасным, очень раздраженным и очень голодным. Последний аспект подчеркнуло то, как оно несколько раз громко принюхалось, облизало губы длинным раздвоенным языком и произнесло низким женским голосом. «Я чую мясо подо всем этим металлом, няма, да пошло оно», — заорал голос сзади. За ним последовал шум убегающих ног. Крюковолк бросил взгляд назад и увидел, что остался без поддержки. «Кажется, прихлебал, от тебя свалили, Крюковолк», — спокойно произнес Эберт. «Если ты сейчас уйдешь и не вернешься, мы можем обо всем забыть. Мы не точим топор войны конкретно на империю, пока вы, ребята, не суетесь к нам. Барыги вроде бы усвоили урок, так что, полагаю, и вы сможете». «Барыги», — рыкнул злодей. «Все они бесполезный хренов уличный мусор под командой обколотого шута. Мы Империя 88, мы правим этим городом. У Лунга может быть иное мнение, заметил Эберт, или у СКП, те всех, мы можем сделать их, просто ждем лучшего момента, а затем город будет под контролем нужных людей, не никчемушников, как ты. Тварь за спиной Эберта зарычала низким звучным тоном, заставив вибрировать помещение. Это очень грубо, слова прозвучали тихо, но в голосе перекатывалась угроза. И тебя те, уродливая сука, прорычал злодей в ответ, без обертонов, которые сделали ее заявление столь впечатляющим. Увеличившись до своей полностью оснащенной клинками волчьей формы вместо использованной ранее половинчатой версии, он опустил голову и уставился на нее. «Ну давай, если решила, будто сделаешь меня, мистер Эберт», обратилась здоровенная рептилия, наклонив голову, чтобы одним глазом видеть вожака союза. Вперед, мужик сдвинулся, отступив с ее пути. «Был бы весьма признателен, если бы вы смогли избежать здесь слишком серьезного ущерба». «Разумеется», — отозвалась она, выходя на свет аварийной лампы над ними. Крюковолк впервые смог рассмотреть, насколько тварь огромна, размером почти с лошадь, с передними ногами, словно застрявшими на полпути между лапами и руками, в дополнение к задним ногам с мощной мускулатурой и более стройным, но все равно выглядящим чрезвычайно сильными, рукам выше. Рептилиеобразное создание опустилось на все четыре и медленно ему ухмыльнулось. «Ну», — поманила она его жестом, приглашая, — «иди и получи». Он пошел, с воплем, слитым из радости битвы и гнева на тварь, крюковолк изменился. Она встретила злодея лоб в лоб, встала на дыбы и сцапала всеми четырьмя руками, затем резко развернулась на длинном хвосте и метнула его на всю длину склада прямо по огромным воротам для транспорта на дальнем конце, в которые он впилился, даже не замедлившись. Прокатившись по обломкам бетона снаружи, высекая клинками искры, крюковолк умудрился зарыться некоторыми в землю и затормозить. Голову он поднял как раз вовремя, чтобы увидеть, как это создание перешагивает останки ворот. Ее пылающие в сумерках глаза сфокусировались на нем. «Убого вышло», — прокомментировала тварь с зубастой улыбкой, и вскинув совершенно колоссальный боевой молот, появившийся в руках, рукоять была длиной почти в ее рост, двинулась в его направлении. «Давай покажу, как это делается». Кипу едва хватило времени приготовиться, прежде чем один из самых мощных ударов, которые он когда-либо испытывал, отправил его в полет за ограду периметра, орущего и воющего матом. Дин не стоял в остатках задней двери авторемонтной мастерской, наблюдая, как его дочь прекрасно имитирует игру в крокет с крюковолком вместо мяча. Кейп сумел выдать парочку ударов, заставивших ее раз или два пошатнуться, но явно ушел в оборону. Несколько самодовольно усмехаясь, мужчина наблюдал, как они двигаются сквозь склады к тому, который был совершенно заброшен. Тейлор, как обычно, аккуратно минимизировала ущерб. «Повеселись, дорогая», — пробормотал он. «Убедись, что он усвоил и не вернется». Услышав за спиной звук, мистер Эберт посмотрел через плечо и увидел направляющихся к нему Марка и Зифрона. Оба сжимали пушки. «Было весьма впечатляюще, босс», — пророкотал Зифрон. «Вам стоит взять ее на жалование. Мы так сможем организовать охрану. Думаю, в будущем мы будем частенько видеть ее по соседству», — улыбнулся Динни. «Хорошо, мне она нравится». Обернувшись на вернувшиеся к жизни огни, Динни ухмыльнулся. «А хорошая была идея вырубить свет. У Сауриал, кажется, полна идей, как запугивать людей», — хмыкнул Марк. «Она прихватила парочку, затем мы таким же манером добавили еще. У нас там повязано 12 пацанов из Империи в хранилище 23, и еще шестеро снаружи у задних ворот, которых она положила по пути сюда, а остальные смылись. Полдюжины пленных обзавелись дырками, мы их сейчас смотрим. Из наших никто серьезно не ранен, одна сломанная нога, сломанная челюсть и три царапины от пуль, ничего серьезного. Остальные возвращаются с рельсовыми командами, и я вызвал копов.